Семь праздников, которые Бог приказал соблюдать Израилю, описаны в третьей книге Моисея, Левит, в главе 23. Они все еще соблюдаются в определенной форме еврейским народом и сегодня. Вначале, когда они были даны древнему Израилю через Моисея, они заключали в себе особое значение. Прежде всего, эти праздники имели в себе сезонный аспект. Кроме этого, они включали в себе историческое значение. И, наконец, они включали в себя пророческий аспект, иллюстрирующий глубокие духовные принципы и развернутый великий план Божьего спасения. Они ясно указывали на израильского Мессию и Спасителя для всего человечества. Рассмотрев в предыдущих беседах праздники, установленные при Моисее, мы сейчас знакомимся с двумя другими праздниками, возникшими гораздо позднее в истории Израиля. Еврейский праздничный период, известный как Ханука, а также как праздник Перепосвящения или праздник огней, будет темой нашей сегодняшней беседы. Это празднование основано на повествовании, рассказанном в апокрифической книге Маковеев. Этот праздник, таким образом, не упоминается в Ветхом Завете как историческое событие, на основании которого он был установлен. Это событие имело место в 400-летний период времени между Ветхим и Новым Заветами. Этот праздник, однако, упоминается в Новом Завете. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, то есть перепосвящения, и была зима. Иоанна 10 глава, 22 стих. Здесь этот праздник назван праздником обновления. Ханука по-древнееврейски просто означает «посвящение». Этот праздник празднуется со 164 года до Рождества Христова и по сей день. Праздник Хануки часто совпадает с праздником Рождества, который начинается 25 Кислева, причем еврейский месяц Кислев соответствует примерно декабрю. Этот праздник символизирует нам собою освобождение от угнетателей. Исторические события, которые стоят за этим праздником обновления, строятся вокруг отвратительного безбожного правителя Сирии, врага евреев и благочестивого старого священника по имени Матафия, который жил в Мадыне, в 3 милях к северу от Иерусалима, и его храброго сына Иуды Маковея. В 169 году до Рождества Христова этот эллинистический правитель древней Сирии Антиох Епифан, который успешно вел кампанию против Египта, был вынужден отступить от Египта по приказанию могущественного Рима. Палестина в то время находилась под правлением Сирии. Антиох, возвращаясь обратно в Сирию, выместил свой гнев на несчастных иудеях. Он вошел в Иерусалим и разрушил большую часть города, убивая мужчин, женщин и детей. Его намерением было искоренить иудаизм. Венцом его преступления было завоевание храма, увоз золотого жертвенника, подсвечников, золотых сосудов и других святынь храма. В специальном представлении, продемонстрировавшем его презрение к Богу Иегове, он принес на священном алтаре в жертву греческому богу Юпитеру свинью. В своей попытке подавить религию еврейского народа, он запретил евреям в святой земле и за границей соблюдать какую бы то ни было форму их религии, особенно обряд обрезания, соблюдение субботы и соблюдение законов, касающихся чистых животных. Только свиней было разрешено приносить в жертву в храме. Чтобы еще сильнее выразить свое презрение, он собственноручно приготовил свинью в храме и вылил свиной бульон на священные свитки закона и на алтарь, испачкав таким образом все, что было святое. Сирийские офицеры были посланы в каждый город и селение Палестины, чтобы ввести в действие жестокие и богохульные декреты Антиоха Епифана. Многие евреи в ужасе бежали и стали прятаться в пещерах. Некоторые из них, особенно подвергшиеся греческому влиянию, еврейские священники, малодушно подчинились приказам сирийского правителя. Как всегда в еврейской истории, Бог сохранил для себя верный остаток, небольшое меньшинство, которые осмелились проигнорировать злодея Епифана и которые стали знаменитыми в истории израильского народа. История отмечает, что офицер по имени Апеллес явился по распоряжению Антиоха в маленький город Мадин в 3 милях от Иерусалима. Апеллес собрал всех евреев, жителей этого города, и отдал им распоряжение принести в жертву свинью. Матафия или Матфей, Маковей, глава семьи священников, отец 5 могучих сыновей, был возмущен до глубины души этим безбожным декретом. Он убил первого еврея, который был готов последовать этому приказу, затем вместе со своими 5 сыновьями напал на Апеллеса и его солдат и убил их всех. Так началось восстание против их врага. После смерти старого священника Матафия его сын Иуда Маковей собрал значительное число храбрых евреев и очень искусно повел сражение против сириян. Храбрость и преданность Иуды и его 4 братьев вдохновили отчаявшийся было народ, который стал теперь стекаться на их сторону. Они сражались в городах и в долинах, атакуя завоевателей партизанскими методами, не давая им передышки. Они вошли в Иерусалим и выгнали оттуда сирийцев и предателей священников. Они очистили храм, разрушили оскверненный алтарь и с великим ликованием устроили празднование посвящения нового алтаря. Обновление или перепосвящение храма состоялось в 25-й день месяца Кислев, декабрь. Не зная, что делать с камнями от старого алтаря, которые были когда-то священными, но сейчас оскверненными, они сложили их вместе в определенном месте в храме, чтобы они остались так до пришествия пророка Ильи или Мессии, которые дадут указания, что с этими камнями делать. Итак, в 164 году до Рождества Христова, или 3 года спустя после осквернения храма, состоялось его перепосвящение. В одном из тайников храма евреи нашли спрятанный кувшин с маслом, герметически запечатанный и освященный, использовавшийся в былые дни для поддержания постоянного огня в храме. Согласно преданию, количество масла в этом кувшине было достаточно только для горения в течение 1 ночи. Но это масло чудесным образом продолжало гореть в течение 8 дней до тех пор, пока было приготовлено и освящено новое масло. В память об этом избавлении был установлен праздник Ханука, праздник обновления или перепосвящения. Во время зажигания свечей читается соответствующая молитва во время этого праздника и поется гимн «Твердыня, скала моего спасения». Почти 2000 лет тому назад в годовщину Хануки в храм пришел Мессия. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Это было подходящее время спросить о том, что делать с камнями храма. Его беседа с присутствующими в храме дает ответ не только относительно этих камней, но также относительно того камня, который был отвергнут строителями. Как-то раз он стоял в храме, глядя на яркую иллюминацию, которой по обыкновению сопровождались праздник кущей и праздник обновления, и сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Сегодня, когда зажигаются ханукальные свечи, они зажигаются от одной свечи, называемой шамаш, что означает «слуга». Это прекрасные символы Мессии, истинного слуги Иеговы. Тот, чье рождение празднуется 25 декабря в большей части земного шара, один только он может зажечь в наших сердцах Божий свет. Иисус Христос – это надежда Израиля, ставшая действительностью. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Мы должны рассказать людям историю Хануки и историю Рождества. Перед величием Мессии и Спасителя, Христа Иисуса, померкнут все прежние победы и все прежнее величие. Он царь славы. Так давайте же поверим Ему, как предсказывают и пророки, и апостолы. Итак, весь Израиль спасется, как написано: «Приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Аминь».